Солдатские острова. А на озера завтра еры? С утра до трём, опустим и айда. Еры. Разочарованно протянул я, с омерзением берясь за очередной скрипучий вилок. Перекур кончился. Гора капусты меньше почти не стала, хотя руки уже давно просили пардону. До того достало, сил нет. Специально ведь ломанулся попозже, чтобы под картошку не попасть. Попал под капусту. Так долго ждал и на тебе. У, блин, обжор, и куда тебе такая прорва-то? Жена, смотрю, больше чаем да хлебом обходится, собак вообще хрен знает, чем жива. А бачок-то какой уже? Так, 4 до обеда, ёпть, а ведь 7-й. 7-й бачок-то ни хрена себе. А на куче это как-то мало отразилось, вон стоит Монблан сраный. Я снова впал в рабское отупление, помогавшее легче переносить эту работу. 8 раз одной стороной, 8 раз другой, края, очередная кочерыжка летит в обрезанную бочку. На утро просыпаюсь, божечки мои, как в мусарне переночевал, с массажем на сон грядущий. Что спина, что руки. По дороге к сортиру посмотрел, барать ту Люсю, сколько ж еще капустяна, взад его нехорошо. Пока дотрем, никакой уже рыбалки не надо будет. Ну попал, ну зия. Хотя че зия, сам баран, через недельку бы подскочить. В общем, не пошли мы на озера. Капустяна дорезали, поужинали и сели чай пить на улице. Нравится мне у него чай пить. Жалко, на Урале антураж подкачал. Вместо увитой виноградом чайханы стол под яблоней. И хотя и теплый, но октябрь. Никакого тебе вечного таджикского июля. Нет того кайфа, когда горячо внутри, горячо снаружи, мелкие блики сквозь листву, желтый виноградный сахар и свежий горячий нон. Но все равно хорошо. И курить выходить не надо. В разговоре зия мельком упомянул о туркаевском белемле, который то ли держит собаку на той стороне, то ли сам, когда туда переходит, выглядит здоровенной собакой. Туркаева, деревня на берегу Аргазинского водохранилища. Белемле – народное название знающих, то есть людей, передающих народные традиции изучения природы и человека. Не вполне корректные синонимы имце – курямце. Имце означает преимущественно медицинский уклон в знании. Курямце – природный дар к прогностике. Естественно, я вцепился в эту тему, до этого я ни разу не слышал о подобных номерах. Мне тогда втемяшилось, а может, это собака с той стороны? Зия насмехался, съезжал и отмазывался, но я вытряс из него немножко информации. Хотя я обещал Тахави больше этим не заниматься. Ну да, как остановишься, тем более раз уж такая секретность. Молчите тогда, а то что ж, сами трёкните и в кусты. Наконец солнце зашло, и на поселок резко свалилась ночь. Баба-ёжись вынесла лампу и вернулась к телевизору. А мы продолжали сидеть, прихлёбывая неплохой китайский чай. И тут мне повезло. «Ну, завтра куда поедем? На ближний берег или на тот?» «Грести садись и хоть в Америку». «Да погребу, чё мне, в ломы, что ли?» «Не, я сам. На той стороне делать один хрен нечего. А вот до поворота можно подплыть, к Солдатским островам. Спиннинг там свой покидаешь, хорошее место». «Как говоришь, к Солдатским? А почему солдатские?» «Ну, это я так называю. Там до всех этих дел...» Так, но несколько менее цензурно зия именует период от перестройки до кризиса. «Военные в палатках жили, вертолет еще к ним летал». «А что они там делали?» «Барангаи пасли. Че же еще, дураки?» Я тут же сделал стойку, но наученный горьким опытом виду не подавал. Как наркоман, типа нос воротит, а глаза-то горят. Барынгы – это те, кто жил здесь давным-давно еще до человека и, по словам некоторых стариков, до сих пор живет под нашими горами. Впервые мне стало известно о них из смутных упоминаний Тахави, который временами говорил о них как о соседях, подчас даже сердясь на них за что-то. Словно они не исчезли тысячи назад. Я заболел, просто помешался тогда на них, ежесекундно дергая любого, кто, как мне казалось, был в курсе дела. Перерыл всю сеть, накопил сотни мег всяких глупостей, хоть маломальски относящихся к теме моего помешательства, и доставал ими тех, кто не ставил сразу меня на место. Сейчас представить себе то помрачнение довольно нелегко, и я в испуге шарахаюсь от поднесенного зеркала. Но что было, то было. Я настолько уперся во все связанное с Барынгы, что остальной мир казался жалким ореолом по краю моего фетиша. «Ну, зия, бы ты прям как Тахави». Коварно фыркнул я, подпустив смеси комплименты и подначки и много чего еще. Зия не мог не сожрать это. Прости меня, зия, бы я лукаво развел тебя тогда. Но повелся ты сам, тоже стоит отметить. Барынгы, ага, тарелочки с зелеными человечками. «Че как Тахави? Таховиа бы, если хочешь знать, вот так, как мы с тобой сидим, можешь с ними разговаривать. Но он сам не хочет, не нравятся они ему. Он тебе чё, не показывал никогда? Чё, их не могилки? Показывал. Вот тоже интерес великий. Ладно, завтра сам посмотришь. Чё думаешь, зря озеро Ишкуль называется? Это Ишикуль, если правильно. Тарелочки. Передразнил меня Зия и перевёл разговор на другое. Ишкуль, татарский-башкирский, много озёр. Ишикуль, дверь озера. Я замер как перед подсечкой. Наконец-то мой поплавок водила настоящая удача. Руки затряслись, и я поспешно убрал их со стола. Поддерживать разговор на левые темы стало трудно. Зия дал команду отбой, приняв, похоже, мою набычность за усталость. Доверчивый Зия пожалел меня, а я, накрутив себя до нервного тика, полночи шарахался курить и обратно. Надо отметить, что совестно все-таки было. Утром, перевалив Эльмень, спустились к озерам. От вида с Эльменя хочется замереть и не размирать, особенно на рассвете. После того, как постоишь на голой макушке минут 5-10, это как бы положено, Тенри может сделать тебе подарок. Спуск абсолютно не напрягает. Ноги сами находят куда встать, тело поддерживает равновесие. Идешь как по бульвару. Тенри, татарский-башкирский. Местный бог, которого почитали до прихода ислама. Спустили крейсер, плывем. Над водой туманчик легкий, на том берегу птичка свистнет, а кажется, что в паре метров. Приплыли, рыбачим. Окунь с чебаком вперемешку, иногда ёршики. У меня мандраж. А ну как забыл? Напомнить? Или молчать, спугну еще удачу? Руки тупые, леска путается, крючок за одежду хватает. То ли рыбачу, то ли носок вяжу. Однако норму надергали быстро. На озерах рыба непуганная. Зия вытащил садок, тряхнул. «Все, булды, греби к берегу! А то всю рыбу в озерах съедим!» Булды, татарский-башкирский. Хватит, достаточно. Я прикусил язык, чтобы не заорать. Мы пойдем, куда обещал, или как? Ну че, будешь спиннинг кидать, или давай я попробую, если сам не хочешь? Кидай, мне что-то неохота после твоей каторги. Этот гад поднял спиннинг и поплелся по косе, цепляя крупную колебалку. Солнце поднялось часов на 11 с долями. Ветра не было, и я решил предаваться отчаянию с комфортом. Сложил телогрейку, прижег сигаретку и возлег, пытаясь заглушить это самое отчаяние, переходящее уже в какое-то тупое детское раздражение. Обычно я легко справляюсь со своими эмоциями, но в это утро меня трясло практически бесконтрольно. И привычные методы приведения себя в порядок не то что не срабатывали, но скорее растерянными хомячками взирали куда-то вверх туда, где располагалась голова этой взбесившейся туши, громоподобно ревущая за облаками. В какой-то момент до меня дошло, что дело нечисто. Я, похоже, уже был на той стороне. Как только я понял, раздражение махом погасло, неправдоподобно быстро, словно рубильник опустился. Стараясь не выдернуться, я попытался использовать пребывание там по максимуму. Смотрел на горы, на лес в желтых пятнах берез, на небо, на синюю воду озер, проснувшийся и беспечно плюхающийся по камням. Я попытался дотянуться с собой до воды, но вода озер убегала от меня, не дразня, не заигрывая, но все равно как-то весело и беззлобно. Я чувствовал, что она не то что не хочет соприкасаться со мной, но просто говорит: «Не надо, ты же не свой, не чужой, мы же разговариваем». «Но и не свой, зачем тебе это? Давай оставим все как есть, будем смотреть друг на друга, пока не наскучило». Тут по духам зашуршала галька. Вернулся Зия, неся на березовой низке маленькую на 500-600 где-то изумрудную белобрюхую травянку. «Ну вот, орыбился чуток», — улыбнулся Зия, кладя спиннинг и рыбу в лодку. Распрямлялся он уже перешедшим. Я поразился. «Ай да Зия, нифига себе!» До меня дошло, почему Тахави называл его Саламак. Саламак, медленный. Зия переходил едва ли не быстрее самого Тахави, будучи всего на десятку старше меня. Перейдя, он совсем не изменился. Разве что улыбался еще безмятежнее, в нем больше не чувствовалось той заботы, связанности чем-то. Перейдя, он совсем не походил на того же безмолвно отстраненного Тахави или Яшчере, заставлявшую меня дрожать от страха. «Ай да, будем смотреть Барангы!» Я легко вскинулся с телогрейки и последовал за ним. Ни особой радости, ни мыслей, только ровный стук сердца в ушах. Мы пересекли мокрую заболоченную луговину, которой кончался узкий залив, и какое-то время шли по урезку воды, перепрыгивая через обсохшие топляки. Затем поднялись по осыпающемуся склону вверх и сели на обрыве, спустив с него ноги. «Где?» Меня опять незаметно начало колбасить. «Вон туда гляди», — показал Зия. «Скоро уже!» Я пристально всматривался в лысый бок горы, почему-то решив, что барынги появятся именно оттуда. Но они вылетели прямо из воды, два легких, как перышко пятна, светлых, чуть размытыми краями. Мне они показались именно легкими, легче теннисного шарика. Они вылетели не по очереди, а сразу из одного места. Сперва, довольно далеко разойдясь, они быстро сблизились, не переставая стремительно подниматься. И без всяких реверансов мгновенно стрельнули куда-то вдаль или меня. «Блин, я уже видел таких!» – заорал я, пихаясь локтем. «Знаешь где?» Зия зашипел, видимо, я сгоряча не подрасчитал. «Ну, видел, молодец! Чё ты руками машешь, как ёб дитя на демонстрации?» Я на самом деле, как дошкаленок, захлебываясь и тараторе, начал рассказывать ему, как однажды примерно такая же штука пролетела над моей построенной ротой, и все ее видели. Зия почему-то не впечатлился и спрыгнул на склон, хлопнув меня по коленке. «Ай да, типа. Думаю, легко себе представить, как я достал Зию в этот день. Надо отдать ему должное». Он мужественно меня терпел, однако не скрывал облегчения, когда я, набив багажник капусты, собрался восвояси. Выгнав машину со двора, я подошел к стоящему в воротах Зие и попросил извинить за несдержанность. Будучи легким веселым человеком, он быстро успокоил меня. Тип херняет все. Всяк по-своему с ума сходит. Искренне попросил не журиться и приезжать, когда захочет. Но чтоб больше ни слова об этих, понял? Между всем этим он обронил фразу. «Теперь ясно, почему Энгельс говорил, что при тебе даже упоминать не надо». Я сидел в машине, как до меня дошло. А ведь это он о том Богучи, из усть Багряка, что водил меня смотреть кино про город. Богучи. Человек, придерживающийся неортодоксальных взглядов на познание мира. Также называют знахарей, бабок и так далее. Как можно более небрежно, я переспросил Зию. «Это из Багряка, который, да? Прям так и сказал? А я-то думаю, с чего это вдруг?» Кого не спросишь, тут же начинают штирлицами прикидываться. Зия без малейших подозрений подтвердил мою догадку. Мы душевно распрощались, и я покатил домой. Теперь хребет был справа, и я неторопливо катился, уважительно поглядывая на невысокие лесистые горы, пытаясь представить, как же они там живут. «Эх, Зия, прости, я мерзкий ползучий гад, дважды воспользовался твоей открытой душой, но зато теперь знаю точно. Да, они там живут». Интересно, а насколько глубоко они зарылись? Когда? Зачем? Прятались от кого, что ли? Почему не выходит? Как выглядит? И вообще, есть хоть что-нибудь еще связанное с ними на нашей стороне? В принципе, должно быть. Могилы-то есть старые, правда, но вполне наши. Горы кончились, сменившись безжизненными лысыми буграми. 100 лет как выжженными газовыми выбросами с медного завода. Смотреть стало не на что, и я с расстройства ввалил по ухабистой дороге, рискованно пройдя вымерший карабаш на 120. Однако Тенри все же сделал мне подарок. Ни одного мента не попалось, только пустая гаишная пятерка послась у ларька на развилке.